ты!» Джозефина наградила коменданта подобающей восхищенной улыбкой. «Даже и не знаю, готова ли я раскошелиться на такой. Может, позаимствуете его на денек, поиграете с ним? Увидите, это очень просто. Правда? Было бы здорово. Я же говорил, у меня есть еще два. Потом расскажете, понравилось вам или нет. Я буду осторожно с ним обращаться, обещаю. Хотите, я пойду с вами? Научу, как им пользоваться? Нет, я справлюсь». Помахав коменданту рукой, Джозефина вышла из квартиры. «Завтра я прихвачу его с собой на небольшую